протянул ладони к небу. То была не прихоть, не каприз. Оказаться там хотел, где не был. Из больших высот не падать вниз. Раненая птица не летает, вспоминает лишь былые дни. И никто не знает, что отдаст все за одну минуту высоты. Я всегда тянул ладони к небу. То была не прихоть, не каприз. Оказаться там хотел, где не был. Из больших высот не падать вниз. Высот не падать вниз.